Вдоль трамвайных путей стаи бродячих собак поют во все голоса о приближении зимы. Вдоль трамвайных путей скорый щенячий восторг ныряет под волны еще не догоревшей листвы. Но что это? Я ли это? В городе этом большом. Что это? Я ли это? Здесь ли мой дом? Что это? Мы ли это? В городе этом большом. Что это? Мы ли это? Здесь ли наш дом? Вдоль трамвайных путей трамвайные стрелки ровно на час. Но что это? Что это? Я ли это? В городе этом большом. Что это? Что это? Я ли это? Здесь ли мой дом? Что это? Что это? Мы ли это? Мы ли это? В городе этом большом. Что это? Что это? Мы ли это? Мы ли это? Здесь ли наш дом? Трамвайных путей. Проверка на нашу печаль, проверка на наше уныние по поводу голых ветвей. Дождь за нашим столом, просто утренний чай, как встреча знакомых случайных вдоль трамвайных путей. Но что это? Что это? Я ли это? Я ли это? В городе этом большом. Что это? Что это? Я ли это? Я ли это? Здесь ли мой дом? Что это? Что это? Мы ли это? Мы ли это? В городе этом большом. Что это? Что это? Мы ли это? Мы ли это? Здесь ли наш дом? Вдоль трамвайных путей.